Глава 10. Радушный прием. По мере того, как они плыли дальше, становилось светлее и теплее. В скором времени река сделала поворот, обогнув круто поднимавшийся слева уступ, у подножия которого билась и бурлила вода. Берега сгладились, деревья пропали из виду, и перед Бильбо открылась такая картина. Впереди широко расстилалась низина, вся изрезанная ручейками, сотни извилистых ручейков, на которые распадалась здесь река. Вода стояла в болотах и заводях, испещренных островками. Но посредине равнины по-прежнему упорно струилась сильная быстрая река, а вдалеке, уходя темной вершиной в растрепанное облако, вздымалась гора. Отсюда не видны были ее соседки и холмистые подступы к ней. Гора вздымалась одиноко и глядела поверх болот на лес. Вот она, одинокая гора. Долгий путь прошел Бильбо, много претерпел опасных приключений ради того, чтобы увидеть гору. И как же она ему теперь не понравилась. Из разговоров плотовщиков Бильбо узнал, что все сухопутные дороги с востока к Черному лесу заглохли, что с той поры, как в горах обитали гномы, землетрясения изменили весь край. Болота и трясины разрастались, тропинки исчезали, всадники и пешие тоже, если пытались отыскать дорогу среди топей. Тропа через Черный лес, которой воспользовались гномы по совету Беорна, на своем восточном конце одичала. Только река предоставляла пока что единственный надежный путь от северного края Черного леса до равнины под сенью горы. Так что, сами видите, Бильбо удачно напал на единственную приличную дорогу. И если бы он знал, что весть об их побеге достигла ушей Гэндальфа, находившегося в ту пору очень далеко, и тот, обеспокоенный их судьбой, заканчивает свои другие дела и собирается разыскивать Торина и Ко, ему это доставило бы большое утешение. Но Бильбо, дрожавший на бочке, ничего не ведал. Он знал лишь, что река никак не кончается, что он смертельно голоден, схватил страшнейший насморк, и что ему не нравится зловещий вид горы, которая по мере приближения явно смотрит на него все более неодобрительно и угрожающе. Скоро, однако, река повернула к югу. Гора осталась в стороне, к концу дня берега сделались скалистыми, и река, собрав воедино все свои разбежавшиеся веточки, превратилась в могучий, стремительный и глубокий поток. Солнце уже село, когда, сделав еще один крутой поворот, река влилась в долгое озеро. Долгое озеро. Бильбо думал, что только в море бывает столько воды. Оно было такое широкое, что противоположные берега казались далекими-далекими, и такое длинное, что его северного конца вообще не было видно. Только зная карту, Бильбо помнил, что там, вдалеке, где мерцают звезды Большой Медведицы, из Дейла в озеро сбегает река Быстротечная и вместе с лесной заполняет бывшую горную долину. На южном конце озера вода спадала водопадом, и обе реки спешили дальше, уже вместе, в неведомые земли. В вечерней тишине грохот водопада раздавался, словно отдаленный рокот грома. Близ устья лесной стоял странный город, о котором упоминали эльфы в королевских погребах. Его выстроили не на суше, хотя и на берегу виднелись кое-какие строения, а прямо на озере. От сильного течения, впадавшей здесь реки, его защищал скалистый мыс. Широкий деревянный мост вел с берега к высоким прочным сваям, на которых расположился деревянный город. Оживленный, деловой, этот город все еще преуспевал, занимаясь торговлей. Товары доставлялись сюда по реке с юга, до водопадов, оттуда их переправляли в город сушей. Но в прежние славные времена, когда на севере процветал Дейл, озерный город был еще богаче, еще могущественнее, чем теперь, имел целую флотилию лодок для того, чтобы грузить золото и вооруженных воинов. В те времена случались войны и совершались деяния, память о которых осталась лишь в легендах. Груды развалин прежнего большого города виднелись в воде у берега, когда озеро в засуху мелело. Многое уже забылось, хотя люди и пели старые песни про гномов, хозяев горы, про королей Трора и Трейна из рода Дьюрина, про появление дракона и гибель властителей Дейла. В песнях пелось и про то, как в один прекрасный день Трор и Трейн вернутся, и тогда золото потечет рекой из ворот горы,

Он уступил ему свое большое кресло и усадил Фили и Кили рядом с Торином на почетные места. Даже Бильбо отвели место за головным столом, и в общей сумятице никто не попросил у него объяснить, откуда он-то взялся, ведь о нем в песнях не было ни одного самого отдаленного намека. Вскоре в город при всеобщем ликовании привели остальные гномы. Ушибы и царапины им перевязали, их накормили, предоставили квартиры и ублажили самым восхитительным и исчерпывающим образом. Торина с компанией поселили в большом доме, дали им лодки и гребцов. Целыми днями перед их домом толпился народ и распевал песни. Стоило кому-нибудь из гномов высунуть нос на улицу, его радостно приветствовали. Песни пелись главным образом старые, но попадались и совсем новые, в которых с уверенностью говорилось про близкую гибель дракона и про то, как по реке в озерный город вот-вот подтянутся суда с дорогими подарками. Вдохновителем этих новых песен был сам бургомистр, но они не привели гномов в особый восторг. Тем временем они жили в довольстве, отъелись, потолстели и набрались сил. Собственно, через неделю они вполне оправились, нарядились в новую одежду из превосходной материи, каждый в свои цвета. Бороды их были расчесаны и ухожены, гномы выступали важно, а Торин ходил с таким гордым видом, будто уже отвоевал свое королевство и изрубил Смога на мелкие кусочки. Вот тут-то, как он и прочил Бильбо, благодарность и уважение гномов к маленькому хоббиту стали расти с каждым днем. Никто больше не ворчал, не сетовал. Они пили за его здоровье, хлопали по спине и вообще всячески его обхаживали. Что было очень кстати, так как Бильбо находился далеко не в лучшем настроении. Он не мог забыть зловещего вида горы, не переставал думать о драконе. И кроме того, был жестоко простужен. 3 дня подряд он чихал и кашлял, сидел дома. А когда стал выходить, то все равно его речи на банкетах ограничивались словами «Бде очень бдиядда». Тем временем лесные эльфы приплыли с грузами домой и произвели сенсацию во дворце своим сообщением. Я так и не знаю, что стало с начальником стражи и главным дворецким. Никто из гномов во время своего пребывания в озерном городе, естественно, ни слова не проронил о ключах и о бочках, и Бильбо ни разу не надел кольца. Но кое-какие догадки у эльфов возникли, хотя мистер Бэггинс по-прежнему оставался для них загадкой. Как бы то ни было, король знал теперь, зачем пожаловали сюда гномы, и сказал себе: «Так-так, посмотрим. Все равно без моего ведома через черный лес им не провести никаких сокровищ. Но, скорее всего, они плохо кончат и по делам им». Король нисколько не верил в то, что гномы захотят сражаться и сумеют победить такого опытного дракона, как Смог, и сильно подозревал, что они, скорее всего, предпримут попытку взлома. Это свидетельствует о его проницательности, которой не хватило людям из озерного города, хотя, как мы увидим в конце, король не совсем был прав. Послав своих шпионов на озеро и дальше, настолько близко к горе, насколько позволял страх перед драконом, он стал ждать. К концу второй недели Торин начал собираться в путь. Пока энтузиазм жителей не остыл, надо было заручиться их помощью. Тянуть было опасно. Он обратился к бургомистру и его советникам и объявил, что ему и его спутникам пора продолжать поход. Тут впервые за все время бургомистр удивился и немножко струхнул. И задумался. А вдруг Торин и в самом деле потомок прежних королей? Ему и в голову не приходило, что гномы отважатся идти на Смога. Он думал, что они обманщики, которых рано или поздно разоблачат и прогонят. Он ошибался. Ведь Торин действительно был внуком короля под горой. А на что не отважится родовитый гном, если он задумал отомстить или вернуть свою собственность? Но бургомистр и обрадовался, что гномы уходят. Содержать их было накладно. Жизнь при них превратилась в сплошной затянувшийся праздник, а дела стали. «Пусть себе идут, сунутся к Смогу, посмотрим, как он их встретит», — подумал он. А вслух сказал: «Ну, разумеется, о Торин, сын Трейна, внук Трора, ты просто обязан отобрать свои сокровища. Час, который предсказывали старики, настал. Чем можем, тем вам поможем, но и вы уж отблагодарите нас, когда отвоюете королевство». И вот в холодный осенний день, когда дул резкий ветер, из деревьев слетали листья, 3 большие лодки покинули озерный город, увозя гребцов, гномов, мистера Бэггинса и большие запасы продовольствия. Бургомистр и его советники вышли на ступени ратуши, чтобы пожелать им счастливого пути.